Глава 21. Из клуба Далила вернулась в полном раздрае. Она была недовольна собой, своей жизнью, работой, а больше всего подругами. Едва поздоровавшись с сыном, Далила проследовала на кухню и загремела кастрюлями. Хлопача у плиты, сердито ворчала. «Как раздражает людей мое счастье! Как им хочется вогнать меня в ад! На сковороду, на которой жарятся сами! Фиг им, не получится!» «Что не получится?» – спросил сын. Далила вздрогнула и оглянулась. «Димка, сколько раз тебе говорить? Не подкрадывайся, я пугаюсь!» «Мамуля, опять ты ругаешься!» «Что значит опять? Когда я ругалась?» «С тех пор, как мы остались одни, постоянно!» – спокойно сообщил Дмитрий и вышел из кухни. Далила, комкая в руках полотенце, зло крикнула ему вслед. «Ты хотел сказать с тех пор, как меня бросил твой подлый отец? Я правильно поняла?» Сын не ответил. «Стоп!» – приказала себе Далила. «Кажется, я сегодня схожу с ума». Повесив на плечо измятое полотенце, она поспешила за сыном. Увидев мать, он насторожился и на всякий случай сказал. «Прости, а?» Она подсела к нему на диван и виновато шепнула. «Ты меня прости, Дима, прости». Он улыбнулся. «Легко!» В комнате повисло молчание. «Ждет, когда я уйду», догадалась Далила. «Сынок, я действительно стала несносна?» Расстраиваясь, спросила она. Дмитрий вздохнул. «Тебя можно понять. Я не жалуюсь!» «Спасибо, родной, что сказал. Я исправлюсь!» Она поднялась с дивана, собираясь уйти, но он поспешно воскликнул. «Мама, тебе сосед Свиридов звонил!» «Неужели снова теща его помирает?» Испугалась Далила. Дмитрий пожал плечами и, восхищенно глядя на мать, вдруг сказал. «Какая ты у меня красивая!» «Некрасивая я, а усталая! Спасибо, сынок!» Пропищала она и поспешила выйти из комнаты, чтобы не зарыдать. Потом, под рой мыслей, нервы ни к черту, звонила Свиридову, собираясь ему сообщить, что сеансы его уже отданы. Какой там Свиридов с его применчивой тещей, когда удалил и красавец Орлов с горой денег и в придачу Самохина с Матюком, и пистолет к ним в довесок. Свиридов совсем не расстроился. И вообще, консультацию запросил не он, а теща, хронически помирающая. «Сегодня поздно уже, а завтра обязательно к нам приходите!» Плакался и молил Свиридов. «Иначе она всех сгнобит!» «Завтра что у нас?» – растерялась Далила. «Воскресенье!» «Хорошо, я утром приду». И пришла. Теща сидела одна за накрытым столом, злая-призлая. «Вас поджидаю», сказала она, кивая на торт и самовар. Душа изболелась. «Марь Ивановна, что с вами?» Испугалась Далила, мысленно отмечая, что ведет себя с ней по-свойски и непрофессионально совсем. «Говорю же, изболелась душа», начала Марья Ивановна, но, взглянув на врачевательницу душ, простонала. «Что с тобой, деточка?» «А что со мной?» «Ты сама не своя». «Они что, сговорились все? Хотят меня доконать?» Рассердилась Далила и нервно спросила. «Почему я сама не своя?» «У тебя душа не на месте», проворчала Марья Ивановна и приказала. «Быстро рассказывай». И, удивляясь себе, Далила ей рассказала про свою счастливую жизнь, а потом про Галину, про их разговор, и про беседу с Бойцовой, и про свое расстройство, и про Димкин упрек. «Да...» Послушав рассказ, проскрипела старуха. «Ты, деточка, абсолютно права. Женщина в нашем обществе не человек, а без мужчины она и вовсе существо низшего сорта. Самой жизнью доказано, сколько бы нам ни говорили о каком-то там равноправии. Как раз из-за этого и не даю им жизни, супостатам». Далила опешила. «Из-за чего?» «Из-за Ленки, любимой внучки моей. Если точнее, не внучки, а правнучки. Умница Ленка была». Марья Ивановна на секунду запнулась и зло прокричала. «Да что умница! Она гений была. Почему была? Удивилась Далила. А потому что эти сволочи мою Ленку сгубили. Умерла моя Леночка. Умерла. Господи, как же такое случилось? Марья Ивановна кивнула на дверь, за которой жили ее родственники и одновременно враги. Довели ее эти злодеи. С ненавистью прошипела она. У Леночки был дар от Бога. Ей бы художницей стать, ей бы учиться, а они ее замуж. «Вашу внучку выдали замуж?» — спросила Далила, недоумевая, что в этом плохого. «Замуж ее затолкали. Не женское это дело художницей быть!» Кого-то передразнила Марья Ивановна и сплюнула. «Тьфу! Черти их раздери! С рук спихнули! Она же талант!» «Что ж в этом плохого? Талант иметь хорошо?» «Талант мужчинам иметь хорошо, а для женщин талант — наказание. Хуже, пожалуй, что пытки. Вот как устроено наше общество. Оно диктует. Ты баба, сиди, не высовывайся, штопай мужу носки». Далила, имевшая свой талант, мгновенно вспомнила жизнь с Матвеем. Вспомнила постоянную свою вину за невымытую посуду, за плохо оттертый пол, за несвежее полотенце. А какую неловкость испытывала она, когда муж брал в руки швабру. Но почему? Откуда неловкость? Ее работа напряженней и тяжелей, да и зарабатывала она всегда значительно больше. Уж после 2-3 сеансов психоанализа она чувствовала себя выжатой, как лимон. А у нее их бывало в день до 5, и еще консультации, и тестирование. Какое уж тут хозяйство. Но он-то мужчина, негоже ему мыть полы. Так ее приучили. Потому и жила с чувством вины. Да, женщине родиться талантливой выходит не счастье, а наказание, согласилась Далила. «В этом и дело», — воскликнула Марья Ивановна. Леночке нельзя было замуж. Ей не мужу своему угождать, а картины писать Бог велел. А она пошла против Бога, потому что ленивая была. Конечно, сорочки же легче стирать да пылюку гонять по коврам. Вот она и гоняла. А сама-то талант. Уголек таланта потлеет, потлеет, да и вспыхнет пожар. Он и вспыхнул в ее душе. «И что случилось?» Марья Ивановна на вопрос внимания не обратила. «Ты права», — строго взглянув на Далилу, сказала она. «Была бы Леночка нашим мужчиной, другой к ней был бы подход. Заходи она замуж или как там?» «Жениться», — подсказала Далила. Старуха продолжила. «Да, захоти Ленка жениться, кто б ей позволил 18-то лет. Поднялся бы шум. Дружно погнали пучиться, будь наша Ленка пацан. Она была девушкой, и они ее, изверги, замуж, гениальную Ленку мою. Вот она рученьки на себя и наложила». «Ужас какой!» — содрогнулась Далила. «Конечно, ужас!» — зло подтвердила старуха. «Теперь ты поняла, почему я издеваюсь над ними? Я им Лены моей никогда не прощу. Или считаешь, надо простить?» Далила хотела ответить, но в кармане ее запрыгал мобильный. «Извините, Марья Ивановна», – прошептала она, поднося трубку к уху. Нежданно-негаданно это был Граблин. «Откуда у вас мой номер?» – удивилась Далила. «Разведка донесла». Она разволновалась. «Какая разведка? Галка, что ли, дала?» «Галка? Это да! Галка дает безотказно! И ты мне дала свой номер. Мне все дают!» Пошло заржал Граблин и бодро воскликнул. «Ну что, ты готова? Матюха же здесь! Мается от нетерпения!» «Господи, я забыла совсем!» Испугалась Далила и заверила. «Еду! Немедленно еду!» Граблин в ответ процедил. «Уж поспеши! В твоих интересах!» Далила виновато уставилась на Марью Ивановну. «Марья Ивановна, простите, возникли дела, очень срочные. С сказала она, зачем-то тыча в старуху своим телефоном. Наверное, в качестве доказательства своих срочных дел. «Уж иди», вздохнула та. «Я вечером к вам забегу». «Забеги», проскрипела старуха и грустно добавила. «Если до вечера доживу». Далила воскликнула. «Доживете!» и понеслась. Она очень спешила и ужасно боялась, что Матюк не дождется ее, уйдет. Вылетев на улицу, Далила нетерпеливо запрыгала на тротуаре, а потом и вовсе выскочила на проезжую часть с воплями. «Такси! Такси!» Пожелавшая проехать мимо такси, против такой лобовой атаки не устояла. Резко затормозила, из окна послышался мат и угроза. «Все равно не повезу!» Однако повез. Но и в машине не угомонилась Далила. Она торопила водителя. Ахала, охала, нетерпеливо сучила ногами, мысленно пытаясь представить, какой он, этот Матюк. В дом Чеха не вошла, а влетела, поражаясь царящей вокруг чистоте. В огромном холле было прибрано. На полу ни пылинки. Горы пустых бутылок исчезли. В воздухе витал не тяжелый дух пепла, застарелых бычков и всевозможного пойла, а дорогой аромат французского одеколона. «Здравствуйте!» — воскликнула Далила и осеклась. Остолбенела. «А вот и она!» — радостно вскрикнул Чех. За покрытым сукном столом сидели трезвый и гладко выбритый Граблин, свеженький, принаряженный Ваник и неотразимый Иван Орлов. «А где же Матюк?» — пятясь пролепетала Далила. «А это, по-твоему, что такое?» — возвестил бодро Граблин. «Это же есть наш легендарный Матюк!» Сокрушительно дружески хлопнув по спине Ивана Орлова, он с симпатией повторил. «Это и есть наш Матюк! 100 чертей ему вдышло!» Ha ha ha ha ha ha!